Глава 25. Тень за спиной. То, что он сейчас сделал, захватило его настолько, что все прежние страхи и сомнения исчезли. Сомерсет Моэм. Маг. Утром меня разбудил дорогокупец. Оказалось, он, вдохновленный вчерашними разговорами, решил съездить в Москву и еще немного покопаться в книгах по масонству. Будить же до рассвета меня понадобилось вполне прозаической целью. Алексей попросил отдать ему карту памяти из моего телефона-навигатора, чтобы где-нибудь в столице напечатать фотографии, сделанные в Кендяковском парке. Мысль, конечно, здравая, но лучше бы она пришла ему в голову заблаговременно. Теперь он, сутулясь под все непрекращавшимся дождиком, исчез в предрассветных сумерках, а мне волей-неволей пришлось вставать. Засыпать снова уже не было никакого смысла. Запавшись большой кружкой горячего чая и накинув на плечи старую рыбацкую куртку, я уселся на крыльце. Совсем рядом падали капли дождя, свежесть тихонько забиралась за воротник, а во всем окружающем мире не было ни единого шевеления, кроме легкого подрагивания молодых зеленых листьев. Наверное, если долго жить в таком безмятежном местечке, то станет скучно. Захочется острых ощущений. Ночами станут приходить загадочные сны, которые потом долго нужно разгадывать, и даже ветер начнет пахнуть дальними странами. Вон наш тихий меланхоличный маг-библиотекарь даже не подождал, пока погода немного наладится. Рванул в дождь ни свет ни заря, поди всю ночь не спал, грезил масонскими тайнами. Да и я сам пару месяцев назад, также наскучив поисками работы и однообразием серых будней, как мотылек на огонь, полетел на зов сокровища усадьбы Перси Френч. Мне снова вспомнилось гадание. Звезда магов, олицетворяющая надежду, и две башни, охраняющие дорогу, уходящую через поле, освещенное луной, и две собаки, лающие и спящие. Маг еще говорил, что они олицетворяют опасности, западни и предательство. Странно, когда думаешь о гадании свежим утром, попивая крепкий бодрящий чай. Оно начинает выглядеть совсем иначе, чем располагающим ко всему таинственному вечером. Больше напоминает научный прогноз, чем магический ритуал. Ведь и в самом деле опасности оказалось хоть отбавляй, и западни были. Предательство? Вот его, пожалуй, явно не хватало. Хотя в сущности, что такое предательство? Обыкновенная ошибка в системе познавания «свой-чужой». Ты считаешь кого-то своим союзником, а он таковым не является. Только были ли у меня на этом пути союзники? Потом я снова стал думать об отце. Найденная в кабинете книга с дарственной надписью, датированной 1941 годом, была еще одной среди многочисленных тайн его биографии. Ордена, полученные за вполне прозаическую службу на Дальнем Востоке, труднообъяснимый перевод на фронт в самом конце войны, интерес спецслужб к его бумагам. Была еще загадка с образованием. Отец закончил школу картографов РККА, после чего и был направлен в войска. Но курс обучения в этом заведении составлял 3 года и высшего образования не давал. Тем не менее, когда отец после войны защищал кандидатскую диссертацию, соответствующий диплом с него вроде как и не потребовали. Свободно говорил и читал по-немецки. С восточными языками все ясно, выучил их за годы жизни в Китае и Монголии, а вот с европейскими... Очень было похоже на то, что между картографическими партиями в пустыне Гоби и появлением на фронте в конце войны был еще один длительный промежуток времени, о котором я уже, наверное, никогда ничего точно не узнаю. Хороший разведчик тот, про которого не знают. Таков жесткий закон этого тайного мира. А в том, что отец был разведчиком, я теперь не сомневался. Завтракал в одиночестве. Старый философ и мечтательная юная особа любили поспать утром, тем более что погода располагала, и я, не дожидаясь их, сварил кашу из овсяных хлопьев, положил туда по армейской привычке побольше масла и расположился для неторопливой трапезы возле кухонного окна. В это время и увидел знакомый подержанный Астон Мартин, остановившийся у нашего забора. Кажется, я зря так плохо думал о Викторе. Он всерьез озаботился моей судьбой. Ведь чтобы доехать до нашей дачи, ему пришлось выехать из Москвы затемно. Когда я встретил его на крыльце, он немного замешкался. «Простите, я хотел увидеть Бориса Федоровича». Потом всмотрелся в мое лицо и недоверчиво протянул. «Леонид? Не похож?» «Слава богу!» Радость гостя, кажется, была совершенно искренняя. «Я волную землю рою, а он сидит, как ни в чем не бывало, на даче и чаи гоняет. Можете присоединиться». Мы тихонько прошли на кухню. «Что ж ты мне не позвонил?» От волнения Виктор даже перешел на «ты». «Думал, не к спеху. Я уж не чаял тебя живым увидеть. Этих ребят из Ульяновска совсем запугал, знакомых из министерства подключил. Ничего, говорят, исчез бесследно вместе с какой-то студенткой и ее преподавателем на угнанной машине. Не самый худший вариант. Нельзя возбуждать дело об убийстве. Тебе смешно, а мой шеф с утра до ночи клянет тот час, когда вляпался в эту историю. Так что же все-таки случилось? Только сейчас он заметил кружку с горячим чаем и жадно схватил ее. Некий преподаватель истории, свихнувшийся на тайне старинных сокровищ, решил, что я занимаюсь тем же. Нанял каких-то олухов, напал на меня, потом организовал похищение собственной студентки и угрожал убить ее, если я немедленно не отдам ему все до копейки. Потом угнал своих новоявленных компаньонов машину и скрылся на ней в неизвестном направлении. Я и студентка чудом унесли ноги от этого психа. Бред какой-то. Но то же самое слово в слово говорят ребята из Ульяновска. Только про сокровища не упоминают. Какой-то фраер впер нас в это дело, попросил немного прижать профессора и девчонку, обещал заплатить кучу бабок. Мы, как последние лохи, и вляпались. Нас и кинули, как маленьких. Этот тип послал наших ребят парк караулить, а сам напал на шофера, угнал тачку, да еще девчонка теперь исчезла. Что случилось, все на нас повесит. Немного лукавят, но совсем немного. Боюсь, планы у них были более обширны. В смысле, статьи Уголовного кодекса. Деньги. У этого преподавателя они действительно водились. И платил он щедро. Жаль, что его не поймали. Так что можешь успокоить своего шефа. В дело с убийством вы не вляпались. Чудом. Да и кто мог подумать? Респектабельная юридическая фирма просит немного проследить за сотрудником другой фирмы. С точки зрения закона, конечно, дело сомнительное, но ведь кушать всем хочется. У каждого свой хлеб. Вдруг на человека, за которым мы следили, нападают и пытаются убить. Ты все-таки считаешь, что это лишь совпадение? Какая разница? Главное, все обошлось. Не скажи. Если ко всему этому причастны наши заказчики, то им не поздоровится. Мы люди приличные и подставлять себя никому не позволим. А если бы тебя убили, да еще и девушку в придачу? Мне это было бы неприятно. Но ваши заказчики, скорее всего, сами не ожидали, что все может так обернуться. Ведь у них тоже был некий зарубежный партнер, который и расписывал партитуру. «Знаю», — поморщился Виктор. «Какая-то люксембургская фирма. Солидная?» «Будет солидная фирма регистрироваться в офшоре. Кстати, я узнал, кто следил за тобой, кроме нас». «Горю от нетерпения». «Детали, думаю, тебе неинтересны, а вот заказчик...» Виктор сделал многозначительную паузу, словно готовясь преподнести сюрприз. «Та самая фирма, где ты работал». Сюрприз удался. Как же я сам не догадался. Старею, наверное. Ведь все лежит на поверхности. Мой хитрый шеф недвусмысленно проявлял интерес к этим поискам, даже заплатил 10 тысяч кровных, чтобы хоть что-то о них узнать. Хвост появился после того, как мы распрощались, да и слежка была отнюдь не тотальная, контролировали перемещение в Москве, а после моего ковбойского исчезновения из поезда сразу свернули наблюдение. Все говорило о том, что средства были отпущены небольшие, и после того, как потребовались дополнительные расходы, махнули на это дело рукой. Вот почему ни за мной, ни за Алексеем в Ульяновске никто не следил. «Будешь смеяться, Виктор, но буквально перед твоим приездом я думал, нет ли среди моих знакомых предателей?» «Одного не пойму, зачем этим крючкотворам было за тобой следить? Они считали, что ты утаил от них какую-то информацию?» Игра в шпионов мне уже порядком надоела, и я рассказал Виктору всю историю с самого начала, опустив, естественно, некоторые детали. «Так ты ищешь клад!» — восхитился гость. «Слушай, будь другом. Возьми в долю, не пожалеешь. Завтра же возьму отпуск и махнем с тобой в эту самую Сызрань. У меня еще джип есть. Самое то, что нужно. Оборудование купим». За всю мою очень недолгую биографию кладоискателя меня поражает одно странное свойство спрятанных сокровищ. Едва соприкоснувшись с ними, люди теряют голову. Умные, серьезные, молодые, старые, все без исключения. Ну ладно, я нищий пенсионер, а ты... Собственник Астон Мартина и джипа, который без всяких проблем может купить в антикварном магазине целый сундук со старинным серебром. Виктор рассмеялся. «Ты несколько преувеличиваешь мое благосостояние и, кстати, недооцениваешь стоимость старинного серебра. Что касается остального, я могу хоть завтра найти нам в спутнике богатея, который действительно может купить сундук не то что с серебряной, с золотой посудой. Разве дело в деньгах? Романтика, тайна?» Кому не хочется испытать свою удачу? Ведь это не лотерея и не биржевая игра. Клад. Хорошо, что тебя не слышит твой шеф. Он бы наверняка запел старую песню про горячее сердце и холодную голову. Ерунда. Все мы бывшие работники спецслужб. А что нас привело туда? Только карьерное устремление? Кто хотел только сделать карьеру, пошел в торговый институт или в экономический? Спецслужбы шли романтики. Это уже потом, когда многое узнаешь и много научишься, мир будет видеться в иных красках. У нас один преподаватель так и говорил. Разведшкола — это заведение, куда принимают романтиков, а выпускают циников. Сам он, наверное, в свое время очень хорошо учился. Я подумаю над твоим предложением. Обедать Виктор не остался. Его снова захватила работа, и он заторопился в Москву. Когда дядя Боря и Лена проснулись, мой ранний гость отмотал уже, наверное, половину обратного пути. Узнав подробности визита, старый философ обрадовался. «Теперь, я думаю, у тебя не будет проблем с трудоустройством, да и лучшего помощника в поиске ты не отыщешь». «А меня вы возьмете?» — забеспокоилась Лена. «Жить можно будет у нас в Теринге». «Искатели сокровищ не живут в домах», — с торжественным видом провещал я. «Эти рыцари фортуны имеют свои крыши звездное небо, а стенами — вековые сосны». Так в беззаботном трепе и прошел день. Как положено на даче от обеда до ужина. Готовили и ели, читали и болтали. Однако день, начавшийся с сюрпризов, просто не имел права заканчиваться без них. Теперь в роли посланца судьбы выступил приехавший вечером Алексей. Он привез, как водится, какие-то выписки и фотографии, напечатанные с моей карты памяти. Кто больше всех на свете любит смотреть фотографии? Конечно, молодые девушки. «Ой, это же Андрей!» — воскликнула Лена, едва пачка снимков оказалась у нее в руках. Я повернулся к ней. Со снимка на меня взирало, охваченное ужасом, лицо молодого человека, отпрянувшего при виде чего-то невероятно страшного. Сама фигура была словно выхвачена из тьмы, и вокруг нее сгущался мрак. Совершенно черная бесформенная тень проглядывала и на заднем плане. «Это что за кадр из фильма ужасов?» — обратился я к Алексею. «Напечатали с твоей карты памяти, вместе с видами из парка». Лена торопливо встряла. «Это Андрей, он у нас в Теринге живет». «Ну, конечно же, я совсем забыл, ведь чтобы напугать и ослепить незнакомцев, встретившихся мне ночью в доме с привидениями, я нажал на вспышку, и камера послушно сделала снимок. Почему это раньше не пришло мне в голову? Теперь можно было рассмотреть фотографию, не торопясь». Перепуганный парень, словно защищаясь, выбросил вперед руки, и очень хорошо было видно, что в одной из них зажато некое устройство. Точнее, оно было не зажато, а надето на кисть. Мне вспомнились металлоискатели «Флокс», которые в свое время присылали к нам войска для быстрого поиска оружия под одеждой. Очень похоже, хотя намного современнее и мощнее. «Вот мы и буквально в шаге от раскрытия тайны ночных привидений. Что из себя представляет этот тип?» «Ничего не представляет. Пару лет назад пришел из армии. Работал недолго в городе, потом вернулся. Болтается по селу». «Пьет?» «Нет, он не пьяница. Работы нет, профессии нет». «Приборчик на его руке стоит немалых денег, особенно по сельским меркам. Это во-первых. Я не слышал, как они лезут через окна. Значит, они появились из подвала. Он мог знать о подземных ходах. У нас все село про них говорит, но никто их не видел. Не слышал, чтобы Андрей ими интересовался». «Друзья городские у него водились?» «У всех есть какие-нибудь городские друзья». Девушка даже немного обиделась за свое село. «Было бы очень интересно на них взглянуть». Я, с сожалением, смотрел на тень, едва проступавшую на заднем плане. Этому типу досталось больше всего. Его пришлось столкнуть с лестницы. С очень высокой лестницы. А он стоил того, чтобы с ним побеседовать. Ведь совершенно ясно, что именно он был владельцем металлоискателя, надетого на руку простофиля Андрея. Он же, по всей видимости, являлся и обладателем тайны подземного хода, через который они проникли в заброшенный дворец. Сейчас меня больше интересовало, откуда сам этот оставшийся в тени узнал вход в подземелье. Его искали краеведы, кладоискатели, международные авантюристы, офицеры СС и генеральные секретари коммунистических партий. А нашел он. Или получил информацию от кого-то из них. За такие сведения неведомая фирма из далекого Люксембурга без колебаний отвалила бы сумму с 5 нулями на конце, а может, и с 6. Неведомый искатель не знает про это или рассчитывает на более крупный куш. Воистину, над этим старым дворцом тяготело какое-то заклятие. Он никак не хотел отпускать меня, снова и снова затягивая в паутину своих зловещих тайн. Я с тоской подумал, что теперь уже не смогу просто взять и бросить это дело. Ведь глупенькая синеглазая мечтательница обязательно попытается выпытать у своего односельчанина разгадку этой истории, и бесполезно объяснять ей, что это смертельно опасно. Вон как она взволнованно дышит и сверкает своими сапфировыми глазами. Богиня охоты, да и только. Как ей объяснить, что на этой охоте очень легко самому оказаться дичью? Даже пытаться не стоит. Ты прошел уже слишком много, чтобы поворачивать назад. Нужно проникнуть дальше, вглубь, дойти до самой сути вещей. Явственно вспомнились мне слова гадания. Так тому и быть. Я дойду до конца, чего бы это ни стоило. Веди меня, моя судьба, и свети моя звезда, та самая звезда магов, олицетворяющая надежду. Я весело рассмеялся и, ударив кулаком о стену, никому не обращаясь, сказал. «Кто покорен судьбе, того она ведет, кто не покорен, того тащит».